Тургенев. Иван Тургенев, самец береговой гориллы, 23 лет от роду, был в целом доволен своей жизнью. Раннее детство Иван, у которого тогда не было никакого имени, помнил очень хорошо. Он вырос во влажных джунглях Габона, среди болот и папоротников, в старинной патриархальной семье. Семья состояла из большого папы с серебристой полосой на спине, который был строг, но справедлив, из двух плюгавых недопап без всякой полосы и из четырех мам, которые не всегда ладили друг с другом. Кроме того, у него было из десяток братьев и сестер. Рыжий Иван был среди них самым крупным, самым красивым и самым понятливым. Взрослые с утра до вечера добывали пищу, дети играли и учились добывать пищу. Все было ясно и просто. Папу надо было слушаться всегда, не до пап, часто мам по настроению. Язык состоял из 20 звуков и 40 жестов. На 16-м году жизни наш герой стал догонять папу по росту, у него засеребрилась спина, зачесались кулаки, и на безоблачном небе семейной идиллии показались первые тучки. Поначалу они были почти незаметны, хотя недопапы иногда и почесывались после знакомства с мощными руками и острыми клыками Ивана, но в глазах главы семейства он неизменно оставался примерным и почтительным сыном. Будущее, несомненно, было за ним, как за сильнейшим, однако порывистый юноша не сумел дождаться своего часа и слишком рано заявил свои права. Однажды во время дождя он указал папе пальцем, какой именно сухой уголок тому следует занять в их общем убежище. Большой папа, внимательно поглядев сыну в глаза, встал перед семьей в гордую позу, трижды размеренно ударил себя кулаком в грудь, а потом развернулся и погнал наследника пинками под тропический ливень. Блудный сын ушел гордо, не оглядываясь, уверенный, что сумеет найти свое место в жизни. Недопапы улюлюкали вслед, братья и сестры скулили, мамы плакали. Пришло время странствий. Но продлилось оно совсем недолго. Жизнь на свободе оказалась не по силам неопытному, хотя и не по годам крепкому подростку. Побродив в одиночестве недели две по непроходимым лесам и болотам, он отощал, одичал и в конце концов был вынужден сдаться сотрудникам организации консервации дикой жизни, миссию которой на берегу океана все габонские гориллы отлично знали и даже обозначали на своем языке весьма выразительным жестом. Его посадили на корабль и повезли. Сначала в холодную страну, где солнце было похоже на луну, затем в холодную страну, где с неба падали белые хлопья, а потом в холодную страну, где солнце было похоже на луну, с неба падали белые хлопья, а все люди носили зимние шапки, похожие на прическу пожилой гориллы. Посреди этой страны стояла тесная клетка, клетку окружал зоопарк, а зоопарк окружал город Москва. Тут он получил свое первое имя. Его назвали Биллом в честь сексуально активного президента заокеанской державы, хотя сам новоявленный Билл еще ничего не знал ни об Америке, ни о президентах, ни даже о сексе. У него не было ни телевизора, ни подруги. Все кругом было смутно и неясно. Поначалу он довольно плохо понимал разговорный русский язык, на котором изъяснялся служитель Вавила, а также охранники и посетители зоопарка, а люди и вовсе не понимали его звуков и жестов. У посетителей он неизменно вызывал какое-то детское восхищение. Каждый день ему приходилось слышать слова «во мужик», «грузин» и «Шварценеггер». Так что он даже стал считать эти слова своими именами, тем более что Биллом его так никто ни разу и не назвал. Попадали среди посетителей и те, кто хотел его подразнить и даже обидеть. Но наш герой был добродушен и кроток, как в сущности добродушны и по-детски кротки все гориллы, правда, только до тех пор, пока злой человек не поглядит им в глаза. К счастью для обеих сторон, заглянуть Биллу в глаза было непросто. Людей в зоопарке держали строго за барьером, а между барьером и клеткой, спиной к посетителям, обычно сидел Вавила. Вавила был студентом биофака, отчисленным с третьего курса за художество, Так было сказано в официальном документе. Впрочем, Вавилины художества начались гораздо раньше, чем обучение зоологии, почти с самого рождения. Он был художником от природы, хотя никогда не рисовал, не лепил и не водил смычком. Это была идеальная русская натура из тех лохматых, сероглазых людей, которым не надо миллионов, а надо хоть что-нибудь улучшить в этом мире. Человеческую породу или, на худой конец, породу меньших братьев. Правда, поколение последних жертв социализма, к которому принадлежал Вавило, уже не верило в возможность переделки человека человеком, и потому художественные интересы будущего смотрителя никогда не выходили за пределы животного мира. В детстве он мечтал стать дрессировщиком и воплощал свою мечту всеми доступными средствами. Он часами следил за рыбками в аквариуме, пытаясь понять их язык, а черепаху почти научил писать картины сливочным маслом. Повзрослев, он всерьез взялся за представителей высших видов. Учился Вавило на вечернем, а днем работал в дельфинарии и все рабочее время посвящал обучению дельфинов русскому языку. Он уже достиг весьма значительных успехов, но курс показался его ученикам слишком интенсивным. Как только у дельфинов набрался достаточный словарный запас, они пожаловались на Вавилу дирекции. Этот случай и стал тем последним художеством, за которое его выставили из университета. Оказавшись неудел, Вавило решил искать счастье вдали от цивилизации, в дикой природе. Он уехал на Памир и бродил там года два по горам в надежде выследить снежного человека. Полудикая бродячая жизнь сделала его таким странным и нелюдимым, что местные жители несколько раз принимали самого Вавилу за таинственного йети и устраивали на него охоту. В Москву он вернулся совсем грустным. Сумел ли он установить контакт со снежным человеком и что тот ему сказал, этого никто так и не узнал, потому что с обычными людьми Вавило теперь говорил редко, только по необходимости. В Москве он устроился в зоопарк и попросился к обезьянам. После предательства дельфинов обезьяны оставались последней надеждой Вавилы, но поступившее в его распоряжение семейство бабуинов оказалось склочным, бездарным и к тому же склонным к мелким пакостям. Прочие же приматы активно жили собственной жизнью и не обращали на Вавилины художества ни малейшего внимания. Вавило совсем отчаялся, он подумывал уже о том, чтобы уволиться из зоопарка и податься в леса, но тут появился Билл. На третий день знакомства, задавая корм и поливая клетку из шланга, смотритель случайно заглянул горилле в глаза. Встретив его взгляд, Билл вдруг встал на задние лапы, выгнул спину и три раза размеренно ударил себя кулаком в грудь. При этом он издавал протяжные, заунывные звуки. Вавило прислушался. Звуков и жестов он не понимал, но общий смысл угадывался довольно ясно. Примат пытался рассказать ему о своей жизни. И тут Вавилу осенило. Он как бы воочию увидел африканское болото, ненастный день и большого папу, изгоняющего восставшего сына. Вавило закрепил шланг на потолке клетки, имитируя дождь, встал в позу папы и повторил содержание речи Билла при помощи пантомимы. Увидев, что он понят, Билл сел на пол и заплакал. У Вавилы закружилась голова. Все стало ясно. Перед ним был настоящий талант. Он нашел, наконец, ученика, которого искал всю жизнь. Впереди блеснул свет. Появилась возможность хоть чуть-чуть улучшить Божье творение. На следующий день смотритель установил перед клеткой Билла складной стул и приступил к первому уроку языка жестов. «Вот ты сладенького хочешь», — бормотал Вавило как бы про себя. «Так попроси по-людски. Ну, смотри на меня. Первую лапу сгибаешь в локте. Да не так. На меня смотри. Левую убери вообще. Слегка сгибаешь. Во! Ладонь вверх. Лодочкой. Лодкой, тебе говорят, чтобы положить можно было что-нибудь. Во! корпус, согни немного, морду опусти. Да не скалься ты, как мандрил, люди этого не любят. Главное — скорбное выражение. Ну, представь, что ты там у себя в Африке на ежа сел. Во, во, вот такое лицо. Опа, лови банан и поклонись дающему. Умница. Вот ты опять вкусного хочешь, а не дают, — бормотал он на следующий день. И не дадут. Задолбали тут всем попрошайки, полный зоопарк вас таких сидит. А ты учись дальше. Левую руку протяни, как правую вчера. Да лодочкой, лодочкой, во! Теперь правой бей себя по лбу. Да не сильно ты дурила, слегка. Во! Теперь в живот. Дык! Теперь по плечу, по правому. Да по правому, я тебе говорю. Ты же не католик у нас? На меня смотри. Теперь по левому. Дык! А теперь еще раз все вместе и быстро. И еще быстрей. Опа! Лови банан. Умница. Кланяйся, молодчинушка ты моя. А теперь облизнись от удовольствия. Ути умничка какой. Вот он тебя Шварценеггером назвал. А тебе до него не добраться, бормотал Вавило на пятый день. А ты ему русский кукиш. Ну, смотри на меня. Пальцы загни вот так. Вот, а теперь большой сюда сувай. Понимаю, что трудно. Надо, милый, надо. Ну, еще, во. А теперь тычь ему, тычь. Умничку мое. И крути, крути лапой. Талант, талант. Через неделю Билл научился показывать нос, через две крутить пальцем у виска, через месяц пожимать плечами, через полгода он умел почти все. Он мог сурово погрозить пальцем, с сомнением почесать в затылке, неодобрительно покачать головой, весело махнуть рукой на прощание. Он даже научился показывать рот фронт и чебурашку. Большие сложности вызвал жест сделать круглые глаза, потому что глаза у Билла были и без того круглые, да еще упрятанные глубоко под лоб. Зато очень легко он усвоил жест «хрен тебе», который, как оказалось, полностью совпадал с жестом родного Биллу языка. Будь Вавило лингвистом, это вызвало бы у него ученые раздумья, пришел ли этот жест в Россию от горилл прямым путем или по дороге нашлись посредники. Но Вавило лингвистом не был. Билл привязался к Вавилле. По утрам он приветствовал его радостным урчанием и сразу начинал бурно жестикулировать, пытаясь показать, что он видел во сне — папу, Вавилу, дальние страны или тупого соседа Бубуина. Вавило выслушивал все до конца, молча кивал, а потом садился на стул и приступал к новому уроку. Поскольку смотритель убедился, что Билл был кроток, как агнец, иногда по вечерам он отпирал клетку и проводил для своего ученика экскурсию по зоопарку. «Певчие птицы, они парами живут», — объяснял Вавило. «Один сезон вместе попоют и разлетелись. Это ты еще поймешь когда-нибудь, бог даст. А вот смотри, кулики-плавунчики, у них папа один детей растит, прикидываешь, да? Не то, что у вас или у нас. О, вот ленивцы! Знаешь, почему их так зовут? Потому что они писают раз в неделю и при этом только всем коллективом». Много интересного рассказывал Биллу ученый-смотритель. Билл слушал, открыв рот от удивления. Несмотря на свою солидную наружность, он оставался в душе ребенком. Дни проходили незаметно, но по ночам, когда учитель уходил домой, Биллу становилось грустно и одиноко. Он думал о том, как велик мир, где живут чадолюбивые кулики-плавунчики и беззаботные ленивцы. Мир велик, загадочен и прекрасен, а ему суждено провести всю жизнь в тесной вонючей клетке по соседству с крикливым выводком похожих на недопап бабуинов. А ведь он был рожден свободным, и притом был в своей семье самым крупным, самым красивым и самым понятливым. Шли месяцы. За ними плелись годы. Билл уже прожил в клетке большую часть безрадостной юности и, скорее всего, и впрямь просидел бы в ней до самой смерти, если бы не президентское имя. На 20-м году его жизни российско-американские отношения вдруг обернулись антиамериканскими настроениями, и как раз в это время московское правительство нагрянуло в зоопарк с развлекательной инспекцией. Стоя перед клеткой Билла, официальные лица произносили обычные для этого места слова, но, дойдя до слова «Шварценеггер», вдруг смолкли, переглянулись и о чем-то призадумались. Осведомившись у директора, как зовут гориллу, они задумались уже всерьез. Правительство так и ушло задумчивое, а на следующий день в зоопарк вдруг пришел приказ, навсегда изменивший жизнь нашего героя. Отцы города предписывали подарить гориллу по кличке Билл американскому городу-побратиму Иоланте, столице одного из благодатных и консервативных южных штатов. Политический жест был прост и циничен. Дарители рассчитывали, что, увидев мужские стати гориллы и сопоставив их с именем Билл, заокеанцы раз и навсегда усвоят российское отношение к бомбежкам Югославии и их организатору. И его снова посадили на корабль. Прибыв на новое место, житель теперь уже трех континентов быстро понял, на каком из них надо было родиться. Американский закон ставит права животных гораздо выше прав посетителей зоопарков, и потому каждый млекопитающий член иоландского зоокомьюнити получал в свое распоряжение ранчо размером с московский зоопарк. Ранчо было обнесено забором такой высоты, что заглянуть внутрь мог либо вставший на цыпочки баскетболист, либо же человек обычного роста, поднявшийся на ходули. Человекообразные были на особом положении. Помимо позвоночных и млекопитающих благ, им полагалась еще комфортабельная пещера с двумя спальнями, а также небольшой пруд с зеркальными карпами. В сторону карпов новый постоялец даже не взглянул, но зато, войдя в спальню, он издал носом и губами звук, очень похожий на то особенное «вау», которое нормальный американец издает при виде гигантской пиццы. Хозяева широко улыбнулись гостю, гость повторил свой звук, и первый контакт между человеком и его образом был установлен. Биллу американцы сразу понравились. Их квакающая речь навевала воспоминания о вечерах на габонских болотах. Царившая вокруг простота нравов ласкала душу. Седовласый спортивного вида директор зоопарка был очень похож на большого папу. Соседи с близлежащего ранчо оказались вполне приличными орангутангами. Не было только вавилы, и первое время Билл сильно тосковал. Пару раз он даже всплакнул втихомолку. Администрации зоопарка русский красавец тоже приглянулся. Он весил 262 килограмма, был абсолютно здоров, но имел на голове косматую шапку рыжих волос, а по бокам, в целом добродушного лица, пару седоватых бакенов, как на имеющих легальное хождение портретах американских президентов. И, наконец, он не был агрессивен. Самец береговой гориллы сидел у пруда с зеркальными карпами и приветливо улыбался поднятым над забором человеческим детенышем. Жизнь явно налаживалась. Оставался только вопрос с именем, и этот вопрос причинял дирекции зоопарка серьезную головную боль. Отнять у Билла имя означало нарушить его права и нанести ему психологическую травму, но оставить было еще хуже. Это значило оскорбить чувства множества честных людей, причем даже не столько президентов, сколько простых налогоплательщиков, на чьи деньги и существовал иоландский зоопарк. После долгих колебаний было решено так: имя оставить человеческое, но заменить его на русское. Так он и получил имя Иван, в честь писателя-эколога Ивана Тургенева, жившего пару веков назад в России. Директор зоопарка профессор Пеппер Шворц, человек энциклопедических знаний, разыскал статью об этом парне в подшивке журнала Nature and Culture за позапрошлый год. Из статьи выяснилось, что Иван был русским, что его рост почти равнялся росту великого Шакила О'Нила. Однако он пренебрег спортивной карьерой, потому что унаследовал семейное ранчо и умел писать. Рано расставшись со спортом, Иван все-таки издал записки спортсмена, в которых пропагандировал здоровый образ жизни, равенство людей всех рас и гуманное отношение к животным. Больше всего профессора Шворца поразило то, что Иван знал 15 языков. Иоландский Иван тоже был русским, отличался немалым ростом, раньше у него теперь было не хуже, чем у Тургенева, а насчет умения писать и знания языков у профессора Шворца возникли особые планы. «У него хорошие глаза», — сказал директор своему ассистенту Джей А. Дудкину. «Мне кажется, его можно научить языку жестов. Ты представляешь, какой поднимется шум, если русская горилла вдруг заговорит по-человечески?» «У всех русских хорошие глаза, пока они трезвые», — отвечал скептик Дудкин. «Послушай, Джей, а не ты ли мне говорил, что ты родом из города Одессы, что в России?» — поднял брови профессор Шворц. «Да, я провел там детство, но я считаю себя американцем и по-русски уже ничего не помню». «Думаю, тебе надо вспомнить. Это может нам пригодиться». «Нет, малыш, в этом парне что-то есть. Вот увидишь, мы сделаем из него человека и гражданина еще быстрее, чем из тебя». «Послушай, Пеп, ты хочешь сказать, что горилла получит грин-карту или бери выше гражданство? Надеюсь, ты не собрался поменять законы этой страны». «Вы плохо знаете закон, мистер Дудкин». В законе говорится о персоне, а персоной становится любой, кто сдаст экзамен. Флаг, гимн, конституция, права человека, и ты уже не горилла. Окей, профессор, ты у нас доктор. Только не забудь, что вышло, когда ты подбил макак резусов выбирать себе президента тайным голосованием. Не волнуйся, сынок, я учусь на своих ошибках. Мы будем действовать в полном соответствии с последними достижениями приматологии. Начнем мы с социализации. Первым делом горилле следует понять, что с другими видами животных можно дружить. Это как раз то, чего не могут понять русские. Первый шаг к очеловечиванию Ивана подсказала все та же статья в журнале Nature and Culture. В ней говорилось, что Иван Тургенев написал отличный рассказ о глухонемом парне с плантации. Этот славный русский великан так крепко подружился со спаниелем, что научился довольно внятно мычать его имя, причем спаниель не только шел на зов, но и пытался отвечать по-человечески. Дружба угнетенных вызвала ярость плантатора, и он заставил бедного парня утопить собаку. Рабы возмутились, и в России произошла гражданская война. «Это гениально», — восклицал профессор Шворц. «Я уже вижу заголовки на первых полосах. Межвидовая коммуникация — первый шаг к всеобщей демократии. Свободу слова для бессловесных. Мы купим ему собаку. Лучше всего, если это будет рыжий карликовый терьер. Сходство в цвете и разница в размерах. Это отлично смотрится по ящику. Как ты думаешь, Джеа?» «Отлично, док, но только учти, что если Иван сожрет твоего терьера, то мы будем иметь процессы с Лигой защиты прав животных, с организацией домохозяек, с придурками из группы прямого животного действия, с клубом любителей рыжих терьеров и еще с кучей всякого дерьма. Не сожрет, я в него верю. У него хорошие глаза. И потом гориллы травоядные, даже если они из России». Терьер был куплен, назван Володья и поселен на ранчо у Ивана. Директор оказался прав. Иван не только не обижал его, но и сильно к нему привязался. Он оказался настолько благороден, что даже отдал Володье свою вторую спальню. Первый этап эксперимента по межвидовому общению прошел успешно, торжественно объявил профессор Шворц иоландским журналистам. «И мы уже приступаем ко второму этапу. Теперь надо предоставить Ивану доступ к современным средствам коммуникации, а также дать ему возможность взглянуть на себя со стороны. Вы сможете отслеживать события в реальном времени». В тот же день в пещере Ивана установили камеру, а потом торжественно внесли компьютер, телефон и телевизор, настроенные на канал Discovery. Поначалу Иван отнесся к достижениям прогресса вполне благожелательно. Он потыкал пальцем в клавиатуру, почесал затылок телефонной трубкой, а затем уселся перед голубым экраном. Но увидев на экране гориллу, явно принадлежащую к разряду недопап, да еще в сопровождении двух самок, он вдруг впал в ярость, разнес всю технику вдребезги, а обломки утопил в пруду с карпами. Иван еще долго не мог успокоиться, левой рукой он колотил себя в грудь, оторванной телефонной трубкой, а правой показывал висящий под потолком камере жест, который легко бы узнали большой папа или Вавила, окажись они здесь. Камеру убрали, корреспондентов вежливо попросили удалиться, и дирекция приступила к совещанию. «Ему явно не нравится видеть себя со стороны», — объяснял профессор Шварц Дудкину. «И ты знаешь, Джей А, это очень хорошо. Так не ведут себя гориллы. Я догадываюсь, что так ведут себя русские интеллигенты. И это значит только одно. Иван недоволен собой и хочет стать лучше. Он хочет стать человеком, и мы должны ему помочь. Остается вопрос, как? Что надо сделать для его социализации?» «Эх, Пеп, ты был и остался романтиком. Ну, подумай сам, какого общения больше всего не хватает парню в 20 лет?» Директор поглядел на ассистента, ассистент на директора, и на следующий день к Ивану была подселена Мария Розалия, или попросту Мэри, 18-летняя красотка весом 160 килограмм, недавно привезенная из близкой к Габону Гвинеи. Иван и Мэри, взявшись за руки, направились в пещеру и не выходили оттуда 2 недели. Терьер Володья бежал, преодолев с риском для жизни канаву и забор, и ни за что не хотел возвращаться обратно. Телефон обрывали феминистки и защитники прав животных. Очень скоро потянулись и первые судебные повестки. Директор сидел в своем кабинете, обмотав голову мокрым полотенцем, и непрерывно совещался с адвокатами и Дудкиным. В конце концов, было решено послать на выручку Марии Розалии взвод морской пехоты, вооруженный водометами. Иван встретил агрессоров грудью, но после недолгой схватки был вынужден признать преимущество американской военной силы. Когда инцидент был исчерпан, профессор Шварц вновь предстал перед телекамерами. По всей видимости, Иван еще не готов к пониманию брака как добровольного союза двух особей, отметил он. «Персон, Пеп, персон!» — ехидно поправил стоявший за его плечом Дудкин. «Двух персон, спасибо. Нам следует признать свою ошибку. Я должен с сожалением констатировать, что половая жизнь не привела Ивана к социализации. Наоборот, она лишила его желания общаться с кем бы то ни было. Сейчас он находится в жестокой депрессии, и нам надо искать новые формы работы». Как только журналисты ушли, директор схватился 2 руками за голову и принялся мерить свой кабинет огромными шагами. 2 неправильных хода, — восклицал он в отчаянии, — 2 подряд. 3 ошибки пресса мне не простит. Что же делать, что делать? Джей, а? А вот что, — вдруг осенило Дудкина, — давай попробуем свести его с соотечественниками. Сейчас в Аланте как раз гостит баскетбольная сборная русских трет-юнионов. Вчера жирафы сделали их почти всухую, и теперь им нужны позитивные эмоции. Пригласим их к нам. Может быть, услышав русский язык, Иван снова потянется к людям? Да, это очень вероятно. Я могу даже сам провести экскурсию. Правда, понадобится переводчик. Гениально! — воскликнул профессор Шварц. Только экскурсию проведу я, а переводчиком будешь ты. Но я же почти ничего не помню по-русски. Вспомнишь, Джей А, вспомнишь. На следующее утро русская баскетбольная сборная неторопливо прогуливалась по дорожкам за осада, дивясь свободно расхаживающим повсюду павлинам и привставая на цыпочки, чтобы увидеть за забором тигров. За спортсменами бодро топали на ходулях Дудкин и профессор Шварц. Иван в это время сидел у пруда и ловил корпусом разбитого телевизора зеркальных карпов. Блестящая чешуя этих рыб напоминала ему бронежилеты морских пехотинцев. Поймав карпа, он аккуратно отвинчивал ему сначала хвост, потом голову и выкладывал рыбу в сложный узор на газоне. Завидев Ивана, сборная профсоюзов встала как вкопанная, повисла пауза. «Во, мужик!» — сказал, наконец, центровой мостовой. «Волосатый какой! Грузин, наверное!» — предположил защитник Ложкин. «Какой еще грузин-мурзин?» — возразил запасной Малых. «У них тут своих таких шварценеггеров полно. Не видал вчера, что ли?» Иван вздрогнул. Он бросил последнего карпа в пруд и на 2 ногах осторожно подошел к забору. Здесь он постоял некоторое время, молча глядя в глаза мостовому, а потом вдруг сел на землю. Иван медленно согнул корпус, протянул вперед левую руку, сложил ладонь лодочкой, а правой мелко-мелко закрестился. Сборная ахнула так, словно закинула жирафам решающие 3 очка на последней секунде. «Наш!» — выдохнул мостовой. «Не грузин!» — ошеломленно пробормотал Ложкин. «Во Христа верует!» — шепнул Малых. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с бурей чувств, охватившей американцев. Что это все значит?» — вопил профессор Шворц, тряся Дудкина как грушу. Но Дудкин не отвечал. Не отрывая широко раскрытых глаз от Ивана, он трясся вместе с ходулями, мелко икал и бормотал по-русски: «Матити, матити».